Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон, которая находится близ Иерусалима в расстоянии субботнего пути. И пришедшие взошли в горницу, где и пребывали Петр и Иаков, Иоанн и Андрей, Филипп и Фома, Варфоломей и Матфей, Яков Алфеев и Симон Зелот, и Иуда, брат Иакова. Все они единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женами и Марией, матерью Иисуса и братьями Его. Деяния святых апостолов, 1 глава, с 12 по 14 стих. Как было сказано в прошлой беседе, ученики Господа Иисуса Христа, получившие указание от Господа не отлучаться из Иерусалима и ожидать обещанного от Отца, после вознесения Христа возвратились в Иерусалим с радостью в сердцах, как добавляет евангелист Лука в своем Евангелии 24:53. Мы видим из прочитанных выше стихов, автор «Деяния апостолов» довольно подробно указывает на место событий. Он упомянул о Елеоне как месте вознесения Господа, делает замечание о местоположении его в отношении к Иерусалиму, говоря, что оно находилось близ Иерусалима в расстоянии субботнего пути. Эти детали не только представляют интерес нам, но и вполне допустимо говорят о том, что Феофил, для которого была написана эта книга, не был знаком лично с топографией Палестины и, в частности, Иерусалима. Итак, расстояние от Елеона до Иерусалима было равно субботнему пути. Раввинская строгость относительно покоя в субботний день не позволяла совершать длинные путешествия в день субботний, чтобы не нарушать покоя субботы. Дозволялось в субботу пройти не более 2000 локтей. Но точно определить длину одного локтя довольно трудно, так как евреи позаимствовали эту меру измерения от других народов Востока, которая не была одинакова. Так, например, в Египте локоть равнялся 52 сантиметрам, в Месопотамии – 49. И более того, в самом Израиле, согласно Второзаконии 3.11 и книге пророка Иезекииля 45, существовало две длины этого же измерения. Возможно, эта длина была в данном случае 1200 или 1400 метров. Определение субботнего пути основывалось на том, что таково было расстояние от крайних палаток еврейского лагеря до Скинии во время странствования евреев по пустыне при Моисее. Пройдя этот путь, ученики, как повествует Лука, взошли в горницу, стих 13. Слово «горница» означает верхнюю комнату дома. Здесь, более удаленные от шума уличного, ученики беспрепятственнее могли предаться молитве и молению. Стих 14. Вероятно, эта горница была в доме, владельцы которого были расположены Господу и ученикам Его. Может быть, эта горница была местом, где была совершена тайная вечеря, Луки 22:12, и где Господь по Своем воскресении явился ученикам Своим, Луки 24:33. Здесь ученики Господа пребывали в молитве и молении. Читая 53 стих 24 главы Евангелия от Луки, находим явление, которое как бы противоречит вышепрочитанному тексту, а именно тому, что ученики пребывали в горнице, так как у евангелиста Луки сказано, что они пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога. Противоречия нет. Ученики всегда бывали в храме, как благочестивые богопочитатели во время общественных молитв. В остальное время они пребывали в собрании, в горнице, проводя время, как в храме, в молитвах и молениях. Таковые собрания были без сомнения по временам, но очень часто, что и означается словом «пребывали». Как бы то ни было, одно ясно для нас, что ученики Господа пребывали в интенсивном общении с Богом через молитву и моление. И этот пример весьма поучителен для нас, ибо апостол Павел в послании к Колоссянам говорит: «Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением». 4.2. Полезно будет нам, если вкратце обратим внимание на тех, кто собрался и был участником интенсивной молитвы. Петр и Иаков. Из истории евангельской известны опыты мужества и слабости Симона, теперь только долженствовавшего соделаться достойным переименования Петра. За Петром следует Иаков, старший сын Заведеев. Марка 3:16-17. Деяния апостолов 1:13. Впрочем, при Петре больше находился Иоанн, младший брат Иакова. Они были спутниками друг другу и до воскресения, и после воскресения Господа. Иоанна 20:2. Иоанн и Андрей, вторая чита. Оба прежде были учениками Иоанна Крестителя. Иоанн известен как ученик, который Господь Иисус Христос усыновил своей матери. Из евангельской истории ничего особенного не известно о Андрее. Еще двое – Филипп и Фома. Филипп – один из самых первых по времени учеников Иисуса Христа. Иоанна 1:43. Фома – близнец, уверившийся наконец в том, в чем сначала столь долго сомневался. С Фомой связано сомнение, но хорошо было бы, если бы все верующие и особенно атеисты, часто говорившие о Фоме как о Фоме неверном, помнили, что именно этому Фоме принадлежат слова, которыми он охарактеризовал Господа Иисуса Христа так: «Господь мой и Бог мой». Иоанна 20:28. Варфоломей и Матфей. Идентичность Варфоломея не доказана, хотя большинство христианских исследователей, как древнейших, так и новейших, соглашаются, что Варфоломей и Нафанаил – это одно лицо. Но апостолом он был больше известен как сын Толмея, то есть Варфоломей. О Матфея имеется больше данных, говорящих, что Матфей и Левий – одно лицо. Это раскрывается из сечения мест у евангелистов Матфея 9:9, Марка 2:14, Луки 5:24. Далее в перечислении идут Иаков Алфеев и Симон Зелот. О Иакове Алфееве мы ничего достоверного не знаем. Церковные историки почему-то как бы обошли его молчанием. Ипполиту, римскому христианину и писателю, 160-235 годы, приписывает заметку о служении и кончине 12 апостолов. В той заметке сказано: «Иакова, сына Алфеева, когда он проповедовал в Иерусалиме, иудеи побили камнями и похоронили там близ храма». Гораздо позднейший греческий историк Никифор сохранил легенду, что Иаков служил на юго-западе Палестине и в Египте и был распят на кресте в Остракине в Нижнем Египте. Симон Зелот. Апостол, призван Господом в свое время, говорит нам о том, что Иисус Христос может привлечь к себе и примирить непримиримое. Симон до обращения принадлежал к зелотам, ревнителям философии, принесшим народу пагубное влияние, как об этом свидетельствует Иосиф Флавий, Древносиудейские, 18.1.1. Из таковых фанатиков, ревнителей, был призван Симон Господом. О служении его в Деяниях апостолов не имеем ни слова. Последним в перешне стоит Иуда, брат Иакова. Апостол Иоанн называет его Иуда не Искариот, Иоанна 14.22, Матфея 10.3, называет его Левием, прозванным Фадеем. Этот апостол, как видите, имел три имени – Иуда, Левей, Фадей. О нем упоминается у евангелиста Иоанна 14.22, к сожалению, ни в деяниях апостолов, ни у церковных историков не находим точных сведений о нем. Имея некоторые данные из жизни и деятельности вышеуказанных лиц, можем сделать весьма важное заключение. Только Иисус Христос мог примирить непримиримое и соединить несоединенное. Благодарение Богу за неизреченный дар Его.